Глава 22. 5 миллионов кредитов за 7 миссий — великолепный результат. Я испытал все выданные тела в настоящем бою, напоследок вновь сразившись в полюбившемся штурмовике. Высокая скорость, мощные прыжки и малозаметность позволяли мне проскальзывать там, где иначе для прорыва требовались крупные, тяжело вооруженные отряды. Во время последнего сражения я столкнулся с командой Грелов, которая чуть все не запорола на захваченной космической станции, где мы искали информацию про Красный Рой. Они встретили меня неодобрительными взглядами. Капитан отпустил ехидную шуточку касательно одевшегося на легкую прогулку сопляка. Ничего особенного, но меня здорово удивила реакция других легионеров. От многих слышались тихие смешки, мне же, напротив, высказывали поддержку. На открытый конфликт никто не шел, но все равно получилось показательно. Я промолчал в ожидании удобного момента, пока, наконец, не побежал вперед, на ходу активируя клыки. Поблизости не было королевы или крутых тварей, обычное нападение на аванпост среднего размера, где жуки пробовали новую комбинацию. Основу составлял подвид обезьяноподобных зверей. Они были размером примерно с легионера тяжеловеса, обладали мощными руками и поразительной скоростью. К сожалению, для них я все равно был быстрее. С первым ударом гудящего энергетического меча сознание полностью очистилось, я всецело сосредоточился на сражении, не отвлекаясь на незначительные мелочи. Влетев в самую большую кучу, я бил во все стороны, рассекая оскаленные морды, пронзая мускулистые туши или отрезая тянущиеся ко мне лапы. Специально оставлял побольше раненых, чтобы на них набрасывались сородичи. Чем больше хаоса, тем мне проще и одновременно сложнее. Я постоянно смотрел вверх и по сторонам, чтобы не попасть под атаку обезумевшей твари. Справиться с одной вообще не составляло проблем, но вот когда их сразу по 4 штуки... Хорошо, что растерявшаяся королева никак не могла определить угрозу и натравить на меня всю стаю. Я слишком быстро перемещался, в процессе щедро раздавая трендюли. Из-за непонятной угрозы коллективный разум пришел в беспорядок, ослабляя контроль над приливом, собственно, чего я и добивался. Область хаоса постоянно расширялась, атакованные твари не сдавались без боя, раня напавших на них сородичей. Те, в свою очередь, тоже становились пищей. Легионеры на стене вздохнули с облегчением, устроив себе настоящий тир. Внезапно к постоянному риску быть сожранным огромными мартышками добавилась новая угроза. Рядом со мной с удивительным постоянством взрывались гранатометные заряды. Если бы не улучшенная реакция и постоянно меняющийся маршрут, меня бы точно посекло раскаленными осколками. В принципе, определить источник оказалось плевым делом. Достаточно было посмотреть на оскаленную морду капитана Грелов в окружении ржущих подхалимов. Формально они стреляли рядом со мной, а не в меня, так что у системы не было к ним претензий. Помнится, когда Валькирия случайно убила легионера под воздействием звукового удара гориллы на планете Ши, ее не штрафовали. «Это вы зря», — процедил сквозь стиснутые зубы. «Помимо угрозы взрывов, уроды сбивали мне концентрацию». «Очень зря». Мгновенно придумал план мести. Осуществить его оказалось гораздо сложнее. Я двинулся через ревущих тварей по широкой дуге, перестав атаковать их мечами. Постепенно вокруг становилось все меньше хаоса. Скорость по-прежнему позволяла избегать смерти. Однако я все чаще ловил удары. Войд вместе с естественной броней оболочки полукровки пока держались, но так не могло продолжаться вечно. Для нового тела не подходили стандартные стимуляторы. Требовалось использовать разработанные корпорацией специальные составы. Для меня они были бесплатными, однако другие легионеры могут попасть на хорошую сумму. Вот, кстати, на чем они собирались зарабатывать. Руки неприятно онемели, мир замедлился, и я пошел на финальный прорыв сразу через десятки вражеских рядов. Особо прыткой твари удалось схватить меня за руку, я чуть было не потерял конечность. Помогли усиленные ноги. Оттолкнувшись от земли, прыгнул вместе с изумленной мартышкой, где ее без проблем подстрелили сидевшие на вышках аванпоста снайперы. я успел заметить сразу три вспышки. Вырвавшись из захвата, приземлился на голову следующей твари, оттолкнулся от ее башки, попутно сломав череп, и серией прыжков смог вырваться из смертельно опасной ловушки. Брошенные во время кратких полетов гранаты окончательно сконцентрировали на мне внимание прилива, и я стал для них главной угрозой. «Поберегись!» Слегка замедлившись, чтобы за мной побежало как можно больше тварей, забежал прямо по стене, перемахнув через недовольных грелов. «Доставка! Получите и распишитесь!» «Ты что, охренел?» Опытный вояка сразу понял всю глубину жопы, в которой они оказались. Обычно приливы равномерно атаковали всю стену. Я же стащил почти половину тварей на защищаемый ими участок. «О вас же забочусь! Вон сколько кредитов!» Рассмеялся я со слегка безумным видом. «Сражайтесь, а я пока передохну, отойду от перегрузки организма». Не слушая несущихся в спину проклятий, забрался на снайперскую башню. Сидевшие там стрелки без проблем подвинулись в сторону, давая мне свободное место. Остаток миссии я провел в обнимку с молнией. Важно не перебарщивать со справедливым возмездием. Я хотел проучить грелов, чтобы они больше не связывались с Центурией, но не был готов пожертвовать аванпостом на Гладиусе ради одного урока. Вряд ли бы меня оштрафовали, просто сама мысль о проигрыше жукам вызывала зубовный скрежет. Я внимательно следил за ситуацией, готовясь вмешаться в любой момент. Снова переключить прилив на себя не должно быть слишком сложно. Зря боялся, все прошло гладко. Разъяренные обезьяны не смогли прорваться дальше грелов. Несмотря на низкие моральные качества, они оставались хорошими бойцами, с полной отдачей вступив в ожесточенную схватку с тварями Зеленого Роя. По интересному совпадению, другие легионеры не спешили помогать попавшим в беду бойцам, подчеркнуто стреляя в сторону. Все закончилось нашей победой. Сократившись примерно на две трети, прилив резко отхлынул от непокоренного аванпоста, хотя раньше они бы сражались до самого конца. Идущие среди легионеров слухи нашли подтверждение. Рой на Гладиусе экономил биомассу. Уничтожение ферм принесло свои плоды. Спускаясь со снайперской башни, лениво размышлял, куда бы податься. На земле утро, можно насладиться общением сразу с обеими женами и любимой наложницей, или же отправиться на Тартус. Пока Фокси находится на обучении, за делами присматривал Херцер. При нем вождям могла прийти дурацкая мысль о бунте. Заодно узнаю у Фридриха, нашел ли он адвоката. «Цезарь, мать твою! А ну иди сюда, ублюдок вонючий!» Передо мной вырос Грелл в крайне потрепанной броне. Не капитан, тому оторвали голову. «Ты понимаешь, что наделал?» На ум сразу пришел термин из геймерского прошлого. «Скинул паровоз». Это когда игроки за скрытные классы, вроде ассасинов, заставляли атаковать себя тварей со всей локации, бежали к лагерю и резко исчезали. Тогда монстры убивали ничего не подозревающих игроков. Разумеется, я не собирался вот так признаваться в совершенной подставе. Не хватало соорудить себе штраф на ровном месте. «Я же говорил, у меня оболочка почти выдохлась», — пожал плечами, изображая простодушного дурачка. «Прочь с дороги!» «Зачем ты сбросил на нас весь прилив?» — прорычал Грелл, шагнув в сторону вместе со мной. «В смысле? Я же ради вас старался. Пригнал кучу добычи. А то вы так активно стреляли по окружающим меня тварям, что я сразу подумал, нужно помочь ребятам подзаработать». «Надеюсь, даже до таких тупорей дойдет. Нехорошо, конечно, если между нашими командами начнется война, и мы станем соревноваться в подлянках, но я точно не мог спустить на тормозах подобный наезд». Репутацию тяжело заработать и очень легко потерять. «У нас две трети отряда сдохло! Мы в жестком минусе!» Грелл попытался схватить меня за грудки, в последний момент резко отдернув руки. «Что же они все забывают про запрет на активные действия против легионеров?» «Ты нам должен!» «Можешь попытаться выставить мне счет». Я скрестил руки на груди, смерив его презрительным взглядом. Вокруг нас собирались другие легионеры, с живым интересом следя за перепалкой. Многие наверняка записывали. «Ну, долго собираешься тратить мое время?» «Плати! Не то я найду твою чертову планету! Я оторву голову!» — зарычал он, брызнув слюной. У Грела с говорящим позывным «дуболом» получалось далеко не так впечатляюще, как у свина. «Потрясающая наивность! Я немедленно отправляю жалобу на угрозы коллеге в настоящем мире. Удачи с оплатой штрафа!» Вот тут вообще без понятия, нарушил ли он что-нибудь. Легионеры очень даже хорошо воевали в нашей вселенной. С другой стороны, вряд ли Грел хорошо разбирается в законах. «Дай пройти, не то добавлю препятствие возвращению. У меня строгая диета. Твои действия наносят ущерб моей родной оболочке». Дуболом неохотно посторонился, бросив вслед что-то оскорбительное. «Вообще плевать, я добился своей цели. Пару дней чат на Гладиусе погудит о конфликте капитана Центурии с другой командой, и все стихнет. Надеюсь, у них хватит мозгов не развивать его». По традиции, важное сообщение настигло меня на пути к капсулам. Это не было очередным совпадением, просто я включил фильтр, позволяющий писать во время миссии лишь моим девушкам и Витьку. Все остальные могли подождать, включая Фридриха. Собственно, со мной связался управляющий. «Кайро хочет встретиться. Нижайше просит принять его в вашем дворце». Зиртикс подал такое же прошение. Отправив подтверждение, запрыгнул в капсулу и отправился на Тартус. Пришедший от системы сообщения о зачислении очередной награды смахнул. Там не было ничего важного. Хоть бы новую медаль дали, жадины. Интересно, конечно, меняется восприятие. Относительно недавно миллион кредитов казался огромной суммой, на заработок которого ушел бы месяц. Теперь я мог заработать его всего за один день. Вот что значит разница в снаряжении и сложности миссий. Конечно, лафа не продлится долго. Скоро Рой выработает меры противодействия или в корпорации порежут награды. Кто-то другой непременно засел бы в бесконечном фарме, пока есть возможность. Но я не видел смысла. Допустим, получится заработать 100 миллионов кредитов. И что дальше? Нужно думать о долгосрочных перспективах. Лучше я потрачу драгоценное время на укрепление фундамента, который принесет миллиарды. Я достиг основной цели, нашел новые оболочки и собрал рекламные материалы, но Ура вовсю занималась монтажом. Тартус встретил меня непривычным шумом. Сейран, мэр дыры, работал, не покладая лап. С помощью бесплатного машинного труда он построил общинные кварталы на окраине, куда переселил абсолютно всех жителей. Прямо сейчас сотни роботов ломали оставшиеся с прошлой волны сносов лачуги или аккуратно складывали модульные конструкции, освобождали место для полной перестройки столицы. Мы пока не планировали возводить небоскребы, не тот масштаб у пустынной планеты. Ограничимся классическими пятиэтажками. Это будут очень прочные здания, способные выдержать песчаную бурю, рейдерский налет или нападение Роя. Моя столица не может быть слабой. Я превращу ее в настоящую крепость, о которую жуки обломают жвалы. Заодно отработаю тактику обороны от Роя. Понадобится на земле. Потряс головой, сбрасывая внезапное наваждение. Это дело не самого ближайшего будущего. Пока нужно сосредоточиться на приведении местных к покорности и постройке орбитальной станции. С ней разбирался Фридрих, поддерживая связь с Кайро. Фокси даже высказывала опасения, что птиц может нас предать, опираясь на нового финтерианца. Я рассчитывал на чувство благодарности за спасение от мучительной смерти, зато верил в жадность. Фридрих должен понимать, с кем он связался. Даже если он заберет Тартус себе, что будет с ним делать? Без силы легиона за спиной Филин быстро потеряет власть. Максимум сможет добывать специи пару лет, пока жуки не сожрут планету. Лишиться ради этого скромного процента от продаж роботов и доходов с борделя на Гладиусе может только полный идиот. Фридрих точно им не был, иначе не стал бы работать на нас. Примерно с такими размышлениями я преодолел на скоростном глайдере расстояние между дырой и оазисом. Кстати, с перестройкой столицы ее ждет новое красивое название. Мы планировали устроить шикарное пиршество в честь обновления города. Осталось его придумать. Подаренный Зиртиксом дворец было не узнать. Личный гарем вождя клана Ксириц полностью очистил стены от въевшейся грязи, вернув им первоначальный белоснежный цвет. Разбитые мозаики из драгоценных камней выложили заново, используя личные запасы вождя. Высохшие растения заменили взрослыми деревьями. Глядя на свисающие с густо усыпанных листвой ветвей лианы, я сразу заподозрил в них инопланетное происхождение. По меркам Тартуса, такой сад должен был стоить целое состояние. Я переоборудовал трюм в своем личном корабле, чтобы доставить их живыми. Кайро будто появился из ниоткуда, выходя из маскировки. Я не брал с собой продвинутую броню, явившись в обычном комбинезоне без дополнительных датчиков. Удобно быть бессмертным, можно не заботиться о собственной безопасности. «Я вроде не просил привозить мне растения», — хмыкнул, протянув ему руку. «Пока контрабандист играл честно. Согласно докладам Фридриха, он согласовывал с нами все свои сделки по приобретению специй, причем мы же поставляли ему 90%. «Подарок в честь нашего плодотворного сотрудничества», — ответил он без тени смущения. «Давай зайдем внутрь, подальше от любопытных глаз». Я демонстративно осмотрелся. Помимо нас в саду никого не было. «Много здесь невидимок или любопытные уши?» Кайро ничего не сказал, неопределенно махнув рукой. «Ну ладно, подыграем». Внутри ожидаемо обнаружился очень довольный Зиртикс. За проведенное на Тартусе время я неплохо научился понимать эмоции жуков по расположению их жвал. К тому же они адаптировались к жизни с гуманоидными серокожими и волкоподобными меховиками. Вождь клана Ксириц парил над землей, чтобы сравняться со мной в росте. Он держал в руке шелковый поводок, идущий к ошейнику, покорно стоявший на коленях Зирии, псионической змеи-девушки-певицы. «О, божественный Цезарь! Какое же удовольствие вновь лицезреть вас в мирном обличии! Так гораздо спокойнее, чем когда вы отрывали головы нашим согражданам!» Они сами напросились. Я одарил его мрачным взглядом, заставив значительно сбавить уровень фальшивых восторгов. «В чем дело?» «От своего давнего партнера Кайро я услышал, что вы захотели стать единственным обладателем Ламирии на планете. Мое сердце разбито. Я здорово прикипел к своим прекрасным змейкам». Не дождавшись от меня какой-либо реакции, Зиртикс совсем по-человечески вздохнул. «Сложно же с вами. Хоть бы улыбнулись». «Наоборот, очень просто. Я не люблю пустой болтовни. Она отнимает драгоценное время. Говори, сколько ты хочешь за Зирию?» «А!» Жук с недоумением уставился на чуть раскрывшую капюшон змеи-девушку, будто впервые ее увидел. «Точно! Я же не с пустыми руками!» Подлетев ко мне вплотную, Зиртикс изобразил неумелый поклон, протягивая поводок. Хитрый жук мигом вернул себе потерянную восторженность. «О, божественный Цезарь! Позвольте в знак искреннего уважения вручить вам в подарок мою лучшую рабыню! Нет нужды расписывать, насколько ценна Зирия, ведь вы уже успели лично насладиться ее услугами». С каменным лицом принял протянутый поводок, намотав его на запястье. Немного подумав, легонько кивнул. Зиртикс неплохо прогнулся передо мной. Видимо, ему что-то нужно. Или же он в чем-то оплошал и хочет сгладить последствия для себя лично. «Спасибо, ты меня порадовал». Дал знак девушке встать у меня за спиной, демонстративно не выражая эмоций. «Что-то еще?» Жук окончательно скис. Наверняка в его голове все выглядело по-другому. Возможно, я должен был сильно обрадоваться или, не в силах контролировать собственную похоть, наброситься на Ламирию прямо здесь. Вон и диванчик удобный появился. Перебьется. Мной не так легко манипулировать. «Да...» «Кайро сказал, вы заинтересованы в покупке всех ламирий? Никто в моем гареме не сравнится с вашей прекрасной Зирией в умениях и талантах, но ее подруги тоже очень хороши». Он смахнул несуществующую слезу. «Хотел бы я отдать их вам бесплатно». «Не могу отказать тебе в искреннем желании и благодарю за столь щедрый подарок. Немедленно доставь их к моему дворцу». Глядя на остолбеневшего жука, я рассмеялся, слегка покачав головой. «Не понимаю. Ты же возглавляешь торговый клан. Почему так теряешься передо мной?» «Ответ до безобразного прост». Судя по веселому тону, Кайро успел посмеяться в своем закрытом шлеме, предварительно выключив микрофон. «Он тебя до усрачки боится». «И что? Это единственная причина, почему он подарил мне лучшую рабыню?» — потратился на ремонт дворца и теперь очень топорно пытается лебезить?» Я подошел к опустившемуся на землю Зиртиксу, приподняв брови. «Не хочешь, чтобы тебе отрывали голову? Разве есть за что?» «Я помню, о великий, у меня до сих пор два предупреждения. Не хотелось бы получить третье, не успев высказать нижайшую просьбу». Что-то в жуке неуловимо изменилось. Он напоминал человека, шагнувшего в пропасть, излучая этакую безумную храбрость. «Ты определенно заслужил, чтобы я тебя выслушал. Поговорим в более удобном месте. Не стоять же в проходе». Присек попытку Зирии пойти за нами на четвереньках. Змеи-девушка очень удивилась, получив в руки собственный поводок. На попытку Зиртикса шикнуть на нее, я поинтересовался ледяным тоном, что ему нужно от моей девушки. Теперь он боялся смотреть в ее сторону. Мы миновали 5 примерно одинаково обставленных залов. Ковры, подушки, курительницы, диваны. Все для приятного времяпровождения в компании ласковых наложниц. С 6-й попытки я обнаружил кабинет. Он тоже был сделан в восточном стиле, но здесь хотя бы имелся стол. С очень подозрительными креплениями под крышкой. «Присаживайтесь». Заняв хозяйское кресло, с любопытством уставился на слегка дрожащего Зиртикса. «Напитки?» Попытавшаяся подойти к бару Зирия испуганно ойкнула, когда оттуда вылетел дрон с подносом. Я с громким пшиком открыл себе банку газировки, жук пил местное пойло, Кайру выбрал энергетик нашего производства на основе специй. Очередная бизнес-идея Фридриха. «Вы очень добры, божественный Цезарь!» Зиртикс осекся от моего резкого жеста. «Заканчивай лизоблюдство, оно сильно раздражает. Говори коротко и по существу. Ты же возглавляешь торговый клан. Неужели разучился нормально доносить информацию до собеседников?» Спросил у него с нескрываемым раздражением. Кайру не выдержал и расхохотался, с размаха ударив обомлевшего Зиртикса в бок. «Не сердись, Цезарь, на Тартусе такие традиции. Самого безумно бесили. Но я же не ты, не могу просто взять и оторвать ему голову. А ведь очень удобная опция в деловых переговорах». Из-за моей спины послышался тихий смешок. Зирия тоже оценила идею. Жук сразу вскинулся, намереваясь ударить девушку. Вспомнив о ее новом хозяине, он неловко дернул рукой, изображая приглаживание отсутствующих волос. «Да, по существу. Я могу не продавать вам оставшихся ламерий?» «Нет», — ответил с ободряющей улыбкой. «Ты хорошо старался. Дам справедливую цену. 15 000 за каждую». «Кайру вы предложили 25?» — возмутился мигом позабывший о страхе торгаш. «Врать нехорошо», — погрозил невозмутимому контрабандисту пальцем. «Хочешь получить первое предупреждение?» «Не удержался». Под непроницаемой маской не видно лица. Тем не менее, мне показалось, что он блеснул улыбкой. «Когда речь заходит о тебе, у Зиртикса сразу отказывает мозг». «Со мной все в порядке», — обиженно воскликнул жук, слегка взлетев на месте. «20 000 тоже хорошая цена». 15, и я позволю высказать просьбу, которая на самом деле привела тебя сюда». Откинулся на спинку, посмотрел на него из-за сложенных ладоней. «Ты бы не отдал мне Зирию просто так. Говори, наконец, прекращай тянуть кота за яйца». Мне даже стало жаль Зиртикса. Он-то привык к совершенно иному общению. Долгие величавые речи, обильные пиры, возможно, оргии, и только потом непосредственно торг с размягшими партнерами. Я же сознательно требовал пропустить все традиционные восточные ритуалы, перейдя сразу к делу. «И я слышал, скоро у нас появится торговая станция», — начал он преувеличенно бодро. «У меня. К тебе она не относится». Жестко оборвал его, тут же знаком велев продолжать. «Верно. У вас появится торговая станция». Жук не дал сбить себя с мысли, ни на йоту не изменив тон. «Ксириц — торговый клан. У нас обязательно должно быть представительство». «Без проблем. Заплати за аренду и сиди там сколько хочешь», — уставился на него с показным недоумением. «Ты из-за этого отдал мне Зирию? Мог бы просто спросить». «Что? Нет!» Шокированный Зиртикс окончательно потерялся. Тихие смешки Кайру усугубляли ситуацию. «Я имел в виду, она должна быть наша. В смысле, ваша, а мы будем там работать и торговать». «Спасибо, но мне не нужен экипаж. Я склоняюсь к полностью автоматизированному варианту». Щелкнул пальцами, подзывая сразу трех дронов-официантов. «Видишь, мы планируем развиваться. Станция послужит отличной выставкой достижений нашей робототехники. Иными словами, бесплатная реклама». «Тогда я бы хотел приобрести долю», — не сдавался он. «Мне не нужны инвесторы. Вчера я заработал 5 миллионов кредитов за несколько миссий. Набрать на станцию вообще не проблема. Или хочешь сказать, у тебя припрятан миллиард?» «Ну что же мне тогда делать?» Зиртикс совсем паник. Мне на мгновение стало его жаль, пока я не припомнил накопившиеся за жуком грехи. «Я ведь так старался!» «Вместо того, чтобы пытаться задобрить меня, лучше подумай о том, чем можешь быть мне полезен». Связавшись с Андреем, перебросил на счет Зиртикса 255 тысяч кредитов. «Это плата за Ламирии. Немедленно доставь их в мой дворец. Возвращайся, когда появится конкретное предложение». Новость, что мне точно известна численность его гарема, окончательно добила жука. Суматошно поклонившись, он поспешно вылетел из кабинета. Расставленные в коридоре жучки передали исторгаемые недовольным вождем ругательство. В основном он материл Кайру, не предоставившего ему достоверную информацию, несмотря на отличное чаепитие. Эх, кажется, Зиртикс так и не понял, в чем его проблема. В эпоху перемен традиции, являющиеся столпом общества, превращаются в тяжелые гири на ногах. Нужно быть гибче, иначе конец. «А ты с чем пожаловал?» — наконец обратился к веселящемуся Кайру. Финтерианец неспешно положил ногу на ногу. Он заговорил за секунду до момента, когда у меня кончилось терпение. «Я собрал 38 ламирий. В основном женщины и дети. У них осталось мало мужчин». Он издал странный звук, напоминающий клёкот. «Их очень полюбили терзать на арене. Говорят, предсмертные хрипы особенно хороши». «Сколько хочешь за них?» Пропустил мимо ушей слабенькую провокацию. «Я давно не пылкий юноша». «Я знаю, ты не оценишь торг за каждую особь в зависимости от ее ценности. 15 тысяч за голову меня устроят. Средняя цена от предложенного тобой диапазона». «Хорошо, но они пройдут проверку. Больные дешевле». «В принципе, не жалко. Кайро проделал отличную работу, но я не мог уступить совсем без торга». Финтерианец молча кивнул, протянув руку. Закрепив сделку, он слегка расслабился. «На самом деле Ламирии уцелело гораздо больше, но они вне зоны доступа. Некоторые находятся на пиратской станции в серой зоне. Их хозяева даже не стали со мной разговаривать. Рассказать подробности или оставишь идею собрать их всех?» «Ты пока плохо меня знаешь. Запомни на будущее. Я всегда достигаю задуманной цели». Предчувствие подсказывало. Сейчас я услышу что-то очень интересное. Вы слушали книгу «Имя нам Легион», том 14. Авторы Дмитрий Дорничев, Евгений Лисицын. Читал Олег Шубин.